Глава 21, в которой пульс не прощупывается. Сторонний ненаблюдательный зверь мог бы решить, что барсук-старший не заботился о своем имидже. Ведь барсук месяцами не вычесывал линялую шерсть, не поддерживал себя в зверской форме, наращивал лишний жир, а усы с запутавшимися в них крошками пня колоды иногда не промывал дней по 10, отчего они сально блестели и закручивались на кончиках. Но сторонний зверь, решивший такое, допустил бы ошибку. Барсук-старший действительно не придавал большого значения внешнему виду и степени засаленности усов. Тем не менее, об имидже он заботился. Его очень волновали вопросы чести и репутации. В этих вопросах он был исключительно щепетилен. Поэтому вновь обретенная, уцелевшая в пожаре книга о Пушкина, не сданная в свое время в библиотеку, очень его тревожила. После допроса барсукота, завершившегося его отказом подписать признание, после ультразвуковой истерики, устроенной по этому поводу супермышью, барсук-старший с трудом доковылял до своей норы, чтобы немного поспать. Ну а Пушкин буквально лишил его сна. Барсук-старший не мог расслабиться. Не мог отвлечься от мысли о несданной книге и неуплаченном штрафе. Несколько раз он почти проваливался в уютную дремотную пустоту, но из этой пустоты до него вдруг доносилось печальное карканье библиотекарши Сары. Шикарный экземпляр, что у нас был, пропал много лет назад. Если хотите, я посмотрю в картотеке. И его по карать штрафом. И барсук-старший вздрагивал и покрывался испариной. И снова открывал покрасневшие от бессонных ночей глаза. В конце концов он поднялся с измятой маховой подстилки, сгрыз два лимона, чтобы окончательно прогнать сон, взял книгу и отправился в библиотеку. Сдавать Пушкина было никак нельзя, ведь текст баллады о бешеном хомяке был чрезвычайно важен для следствия. Но он решил повиниться перед Белой Вороной, заплатить штраф за все просроченные годы и продлить абонемент на Пушкина. Книжные стеллажи были опрокинуты, и книги валялись повсюду, как подстреленные на охоте птицы. Распахнутые на самом грустном или самом счастливом моменте, затоптанные грязными лапами, с оборванными страницами крыльями. Среди книг, скрюченными лапками вверх, лежала ощипанная библиотекарша Сара. Глаза ее были затянуты бледной пленкой, на старческом пальце поблескивало кольцо, недобрая память об истребленных белых воронах. Ее перья, давно уже пепельные от старости, стали теперь просто пеплом. Барсук-старший опустился рядом с ней на колени, попытался нащупать пульс. Ничего. Он прильнул ухом к ее груди, надеясь все же услышать сердцебиение. Сердце слабо, неровно, едва различимо еще трепыхалось внутри неподвижного тела. Словно раненый мотылек с сожженными крыльями просился наружу. Словно маленький тщедушный птенец пытался проклюнуться из яйца. Словно испуганная душа Сары хотела улететь прочь, туда, где гнездились теперь свободные души ее родных белых воронов. Ворона Сара, я пришел заплатить штраф за книгу. Бледная пленка, покрывавшая глаза Сары, чуть дрогнула. Она приоткрыла клюв и тихо что-то шепнула. Барсук-старший наклонился к ее горбатому клюву. «Кто? Кто сделал это с тобой? Кто щипач?» Ворона со стоном приподняла ощипанное крыло и коснулась томика Пушкина, принесенного с таким опозданием. «Бешеный хомяк». Крыло конвульсивно дернулось и обмякло. Барсук-старший снова прижался ухом к ее груди. Тишина. Мотылек улетел. Последняя из рода белых ворон покинула дальний лес навсегда.